Следующие 6 дней мы пытались найти хоть какой-нибудь ее след, но с таким же успехом могли бы оставаться в моей комнате и играть в пинокль. Ни проблеска. Именно тогда Вулф и названивал в Лондон, Париж и Бари. Я думал, что он просто барахтается в болоте, и до сих пор думаю, что он делал все наугад. Но должен признать, что именно Хичкок из Лондона и Боден из Парижа в конце концов навели его на Телезио в Бари. Без помощи Телезио мы все еще искали бы Карлу и убийцу Марку. Во вторник после посещения Шталь он уж звонил в Бари. Если бы не счет на 40 зеленых, то никогда бы не дождался звонков от Телезио. Их было 3. Первый раздался в четверг вечером, когда я отсутствовал, отрабатывая версию, которая, по мнению Фреда, могла куда-то вывести. Когда незадолго до обеда я вернулся, Вулф раздраженно сказал: «Собери их вечером. Будут новые инструкции». «Да, сэр». Я подошел к своему столу, сел и обернулся. «А что для меня?» «Посмотрим». Вулф выглядел сердитым. «Думаю, ты должен знать. Мне звонили из Барии. Сейчас в Италии ночь. Миссис Бриттон приехала в Барии в полдень и уже через несколько часов вышла на небольшом судне в Адриатическое море». Я вытаращил глаза. «Какого черта ее понесло в Италию?» «Не знаю. Мой информатор, возможно, это знает, но считает необходимым соблюдать осторожность в разговорах по телефону. Я принял к сведению, что она там, пока ни с кем не делись. Стол все равно разнюхает. Или нет. Потом он не узнает, где она, а если и узнает, то это не так важно. Кто из вас более надежен, Сол или ты?» «Наверное, Сол. Мне ведь приходится себя постоянно контролировать. Да. Что касается мистера Крамера и мистера Шталя, мы ничего им не скажем. Если они продолжат ее поиски, то смогут найти еще что-нибудь». Вулф вздохнул, отодвинулся назад и закрыл глаза, по-видимому, для того, чтобы составить программу помощи. Итак, первый звонок от Телезио не приостановил оперативные действия и лишь смог повлиять на стратегию. Все изменилось после второго звонка. Он раздался в 3:30 ночи в понедельник. Конечно, в Баре это 9:30 утра, но я был не в состоянии осуществить этот подсчет, когда вдруг проснулся и осознал, что это не сон, и телефон действительно звонит. Я скатился с постели и схватил трубку. Когда услышал, что звонят из Бари, Италия, мистеру Ниро Вулфу, я попросил телефонистку подождать, зажег свет и отключил гонг, который начинал истошно трезвонить. Стоило лишь какому-либо ночному гостю приблизиться к двери комнаты Вулфа меньше, чем на 10 футов. Затем спустился на этаж и постучал. Услышав его голос, я открыл дверь, вошел и включил свет. Вулф выглядел очень величественно, лежа под одеялом грелкой и щурясь на меня. «Ну», — произнес он, — «звонок из Италии, соберитесь с мыслями». Вулф не допускает даже возможности, что ему когда-либо придется говорить по телефону, будучи в постели, поэтому единственный аппарат в его комнате стоит на столике у окна. Я подошел и включил его. Он откинул одеяло, поерзал по кровати и встал, прошлепал босиком к столу и взял трубку.